Приглядываясь к Лои, мы убедились, что малышка понимала, что происходит что-то ужасное. Но поскольку ей было всего 4 года, она решила, что во всем этом виновата она. Одно из самых трудных умений, которое необходимо родителям, это умение рассказать ребенку о темных сторонах жизни. Если чересчур много правды рассказать слишком рано, это будет неправильно. Когда ребенок знает о реальном положении дел, многие события становятся для него менее страшными и мучительными. Невозможно установить какие-либо жесткие правила на все случаи жизни, однако некоторые общие принципы могут оказаться полезными, когда вы будете решать, что можно или нельзя сказать ребенку, касаясь одной из трудных тем в разговоре с ним. Когда ребенка кладут в больницу, это чаще всего становится его первым столкновением с серьезной и пугающей действительностью, но он может собраться с силами и справиться с этой трудной ситуацией, если его как-то успокоить, объяснив, что с ним будут делать. Если он ничего не знает, например, об удалении миндалин, естественные в этой ситуации боль и неудобства будут усиливаться ощущением явного предательства со стороны тех людей, которых он больше всего любил и в которых он больше всего нуждался. Если он посетит больницу и ему скажет, где он будет, кто с ним будет и почему необходима операция, он сможет пережить то, что ему предстоит, без серьезных эмоциональных травм. Детям необходимо знать, что с ними будет происходить, чтобы они не воображали ничего слишком страшного. Однажды я слышала, как 4-летний малыш ворвался на детскую площадку через 3 недели после операции грыжи и ликующе сообщил своим друзьям: «У меня была операция, но я остался мальчиком». Рассказав ему слишком мало о пугающей процедуре, его родители заставили его тревожиться, вообразить себе не весь что. Лучше всего подготовить ребенка к неприятному событию во время игры. Мать 6-летней малышки, которой должны были сделать срочную операцию аппендицита, рассказывала мне, как они играли по дороге в больницу в машине скорой помощи. Мать изображала, что она маленькая девочка, которая лежит одна ночью в больнице и скучает по маме. Девочка играла роль сиделки. Я убедилась, что с дочкой все будет в порядке, когда она погладила меня по лицу и сказала: «Все в порядке, не бойся. Твоя мама вернется утром. Скоро твой животик перестанет болеть». Проигрывая роль няни, девочка старалась успокоить себя. Вы можете предупредить 10-летнего ребенка за 2 недели до тревожащего его события, а 5-летнего всего за несколько дней. Если ребенок боится и протестует, вы можете сказать: «Конечно, ты напуган. Я понимаю, что ты чувствуешь. Но это следует сделать, и через 2 дня все будет кончено». Ребенок, который плачет и протестует, реагирует нормально. С точки зрения последствий, это лучше, чем если ребенок появляется в холле больницы, радостно прыгая, с шариками в обеих руках, для того только, чтобы выйти через 2 дня, не доверяющим никому, слишком слабым, чтобы плакать, и страдающим ночными кошмарами на протяжении 3 последующих месяцев. Прежде всего важно, чтобы ребенок проявлял свои собственные чувства. Не говорите маленькому ребенку: «Ты слишком большой, чтобы вести себя как маленький», или «Только маленькие плачут». Это не так. Надо сказать: «Если ты напуган или у тебя что-то болит, тебе действительно надо плакать и протестовать». Однажды моей дочери нужно было наложить швы на глубокую рану на руке, когда медсестра сказала: «Ну, не надо плакать, ты ведь уже большая девочка», педиатр резко перебил ее: «Не говорите этого Венди, она испугана и может плакать сколько ей хочется». Когда я поблагодарила его, он объяснил мне: «Я научился этому, когда работал интерном. Я сказал маленькому мальчику, чтобы он не плакал, а его стошнило прямо на меня. Я понял, что природа умнее, чем мы, что слезы для чего-то нужны».